Джеймс Хедли Чейз. Яблочное бренди. Вы знаете, как это бывает, когда стоишь, подняв руку, а машины проносятся мимо, будто вас не существует на свете. Вы думаете: «Окей, пропущу-ка я эту отару и дождусь грузовика». Потом вы шагаете на своих двоих, надеясь, что покажется хоть какой-нибудь грузовик, а его нет как нет. Вот так случилось с Хини. Не то чтобы Хини был простофилей, он им не был. Судьба, или как вы ни назовете это вшивое невезение, сдала ему карту из-под низа колоды. Он пошел на дело вместе с Джонни Фростом. Это было несложно. Хини проработал все детали, а это уже кое-что значило. Хини был ловкач по части деталей. Все, что им следовало сделать, это войти в кафе, показать парню за прилавком пистолет, открыть кассу и смыться с деньгами. Хини знал, что этот малый отвозит наличность в банк каждую пятницу. В течение недели касса была здоровехенька и полнехонька. Парень был безумно привязан к этой своей системе. Но потому-то Хини и Фрост и наживались на таких безумных парнях. Вы думаете, что нельзя ошибиться, имея такую простую схему, как эта? И вы бы не ошиблись. Но Фрост забрал в свою дурацкую голову, как бы на этом не ошибиться. Он начал строить планы и строить из себя ловкача, пока Хини не надоело до чертиков. Хини уверял его, что им всего только и надо ворваться, показать пистолет и собрать наличность. Не следует тянуть время, поскольку поблизости могут быть копы. Не надо выворачивать наизнанку одежду, чтобы вас не засекли, или проводить в жизнь какие-то другие дурацкие планы, какие придумывал Фрост. Фросту не хотелось делать дело легким способом. Они все еще продолжали спорить, когда пустились в дорогу в Джефферсон-Сити. Наконец Хини рассердился. И вот тогда-то он вышел из игры. Фрост был крупным малым, и у него была машина. Он слушал Хини, слушал, а потом выбросил его из машины. «Окей, ловкач», — сказал он, со звоном включив сцепление. «Гуляй, кати обруч, я управлюсь делом сам». Хини был так зол, что дал ему уехать. В нем жила детская надежда, что его подбросит одна из блестящих машин, которые непрерывно с ревом проносились мимо. Так он добрался бы до Джефферсон-Сити и обошел этого наркомана. Только после того, как 16-я машина проигнорировала его отчаянные сигналы, сомнение начало преобладать над оптимизмом. После того, как его обдала пылью 20-я машина, он сдался и решил дожидаться грузовика. Он присел у обочины и закурил сигарету. Он ругательски ругал Фроста, вытаскивая из глубин сознания подходящее прозвище. Если он когда-нибудь столкнется с этим парнем, он ему покажет. Он подойдет к нему и поприветствует: «Хеллоу, дружок!», а потом продырявит ему кишки. Он будет стоять над ним и наблюдать, как этот тип отбрасывает копыта. Сидя так, хмурый и злой, он заметил приближающуюся машину. Один взгляд на нее заставил его торопливо вскочить на ноги. Это была частная машина. Издали она сильно походила на похоронный катафалк. «Этот парень меня не минует», — сказал себе Хини, выходя на середину дороги. «Сперва ему придется переехать через меня». Он начал энергично размахивать руками. Когда машина подъехала, он увидел намалеванный впереди небольшой красный крест. На миг он почти отступил в сторону, но мысль о Фросте заставила его замереть на месте. Скорая помощь хотела было свернуть, пошла юзом и остановилась. Небольшой паренек в белой куртке и фуражке опустил окно и взглянул с любопытством на Хини. «Какая муха тебя укусила, приятель?» — спросил он. На рулевом колесе мирно покоились два могучих кулака. Хини снял шляпу и вытер ею лицо. «Черт, я уж думал, вы просвистите мимо». Паренек покачал головой. «Тебе этот фургон не подходит», — сказал он. «Пойми меня правильно. Я бы тебя подбросил, но я на дежурстве. Везу пациента». Хинни было наплевать, если бы даже он вез слонов. Хинни собирался сейчас же уехать, раз уж ему удалось остановить нечто на четырех колесах. «Оставь эти штуки», — бросил он резко. Его узкое волчье лицо затвердело. «В кабине есть место. Мне не понадобится залезать в фургон». Малыш снова покачал головой. «Ну, никак нельзя, приятель. Я потеряю работу. Скоро подъедет кто-нибудь другой. Мне надо двигаться. Может, тебе надо закурить или что-то-нибудь в этом роде?» Хинни обошел скорую помощь, рванул дверцу и влез в кабину. Он с треском захлопнул дверцу и сел поудобней. «Я еду», — сказал он коротко. «Отправляйся». Малыш повернулся на сиденье лицом к Хинни. «Давай обойдемся без неприятностей. Я, может, и мал, да удал. Уматывай, пока цел». Хинни умел управляться с разговорами такого сорта. Он опустил руку в задний карман и достал пистолет. Он показал его малышу. «Мне не надо быть удалым», — сказал он. Малыш выпучил глаза. «Черт!» «Вот то-то!» Хинни спрятал пистолет. «Поехали!» Малыш включил передачу. «Я потеряю работу», — выдавил он жалобно. Хинни откинулся на мягком сиденье. «Ничего ты не потеряешь», — заверил он. «Ты довезешь меня до Джефферсона и кое-что приобретешь». Они ехали в молчании несколько минут. Потом Хинни спросил. «Тебя беспокоит пистолет, ведь так, приятель?» Малыш бросил на него быстрый взгляд. «Конечно, нет», — ответил он поспешно. «Ты со мной в безопасности», — объяснил ему Хинни. «Это всего лишь прием, который я применяю, когда кто-нибудь становится неподатливым. Я просто вытаскиваю пистолет. Может быть, когда-нибудь это причинит мне большую неприятность». «Я не такой уж неподатливый», — сказал малыш, пожалуй, с горечью. «Мне нельзя было рисковать и скандалить с тобой». Хинни ухмыльнулся. «Ты в порядке. Ты разумный парень. Не так уже приятно пугать парней пистолетом. Можешь мне поверить, приятель. Уж я-то знаю». Он нашарил сигареты и предложил парню закурить. Когда они закурили, Хинни спросил. «Как тебя зовут, приятель?» Малыш посмотрел на него с подозрением. «Джо», — сказал он с очевидной неохотой. Хинни ухмыльнулся. «Хорошее имя для хорошего парня, а?» Джо ничего не ответил. Он продолжал вести машину. Хинни некоторое время следил за дорогой, потом закрыл глаза и задремал. В кабине было жарко, поэтому он позволил себе ненадолго расслабиться. Затем любопытство заставило его спросить лениво. «Слушай, Джо, а что случилось с этим пациентом?» «О, она сбрендила», — сказал Джо, наклонившись вперед, чтобы включить боковые фары. Хинни сел. «Ты хочешь сказать, она сумасшедшая?» «Ага». «Это здорово! Черт, я не люблю сходить с ума!» Джо пожал плечами. «Когда ты уже сумасшедший, то и возражать нечего. Вот сходить с ума — это плохо». Хинни обдумал это замечание. «Ага», — произнес он, — «полагаю, ты прав». Он закурил следующую сигарету. «Сумасшедшие выводят меня из себя». «К этому привыкаешь», — Джо опустил стекло, чтобы сплюнуть во тьму. «Вот буйных я не выношу». «Она буйная?» — спросил Хинни с нездоровым любопытством. Джо поколебался. «Ага», — сказал он, — «мне не разрешается говорить о пациентах». Он притормозил у заправочной станции. «Скройся из виду, приятель», — попросил он. «Мне надо все-таки думать о моей работе». Хинни откинулся назад. «Мне бы сейчас выпить». «Да, сэр, сию минуту. Я выпил бы с удовольствием». Лицо Джо просияло. «Могу достать тебе что-нибудь, если у тебя есть гроши. Настоящие выпивки. Мне не нужно какое-нибудь пойло. Хочется настоящей выпивки». «Конечно. Что ты скажешь про напиток Маккоя? Парень гонит его сам, прямо тут. Это будет стоить пару баксов, но это настоящее молоко тигра». Хинни полез в карман брюк и извлек $2. «Возьми», — коротко сказал он. Джо вылез из машины и пошел в конторку. Он вышел оттуда через несколько минут, неся керамический сосуд емкостью в галлон. Хинни протянул руку и взял этот кувшин.